Придут годы, когда мы тоже будем мечтать о вездеходах и индивидуальных чудо-вертолетах. Шаг на кочку, два шага между кочками. Похлюпывает тундра. Хорошо бы разогнуться, глотнуть побольше всяких там озонов. Шагай, шагай себе, дружище. Твой озон от тебя не уйдет. Много на свете озона. Самолюбиво шагает Виктор. Он впереди, пот заливает очки. Но он шагает, идет и идет впереди. Неспешно переставляет ноги Мишка. Рюкзак у него индивидуальный, полуторных размеров. Эх, в кино бы надо снимать таких парней. Показывать для примера тем, кто любит кушеточные приключения, кто орет под водку песни Киплинга, кто играет под Джека на домашнем диване. Хах, хах, дышит сзади Валька. Тощий, кривоногий, сердитый Валька. Я оглядываюсь. Валька ловит взгляд, выжимает улыбку, чуть отстает. Теперь не слышно его дыхания. Лжедмитрий, этот, пожалуй, под пару Мишки. Только рюкзак у него нормальных размеров. Скучновато идет он сзади всех, лениво помахивает ведром с посудой. Лёшка чуть сбоку от меня. Комплекс его мысли я знаю наизусть. Сесть бы на кочку, сдернуть бы с плеч лямки вампиры. Но он скорее умрет, чем отстанет. Так уж положено по книгам. Мы делаем привал. Лжедмитрий садится там, где застал его сигнал Виктора. Курит. Молчит Валька. Лёшка начинает посвистывать. «Если кому тяжело, я могу забрать кое-что», — предлагает он. «Ладно», — говорит Мишка, — «договорились». Все разыгрывается, как в фильме про путешествия. Все же под конец Лёшкин рюкзак мы несли по очереди. Есть такая степень усталости, когда человек не среагирует даже на плевок в лицо. Ужин. Наши ноги и спины сделаны из дерева. В голове серая каша усталости. Мы прямо-таки с животным наслаждением гоняем чаи. В стороне маячит одинокая фигура. Это Лёшка. Переживает позор. Но возвращается к пятому чайнику. У него лицо добродетели, попавшей в стаю отпетых разбойников. «Ты бы, Лёша, лучше в пираты шел», — безжалостно ехидничает Мишка. «Там только плавать, а ходить не надо». «Опять же ром дают», — участливо вздыхает Виктор. «Мы с каждым днем все дальше уходим на север. Собирать факты — утомительное занятие. Вечерами мы просматриваем в лупу отмытые шляхи, намечаем на карте места будущих проб по закону, по смыслу, по интуиции. Красные праздничные зернышки киновари, блестки сульфидов, бурые зернышки касситерита мелькают под лупой. Но нас сейчас не интересует киноварь. Она сбегает к реке из крохотных, совсем непромышленных месторождений, как доказали люди, работавшие до нас. Промышленная киноварь лежит на северо-запад, далеко за нашим районом. Немного больше нас интересует касситерит, оловянный камень. С замиранием сердца ждем мы только голубоватые, полупрозрачные зернышки дертила, длинные палочки кармалина, особенно если это будет редкий розовый кармалин. Минералы дружат, как люди. Дертил и розовый кармалин – лучшие друзья меридолита, слюды, содержащие мидий.